Он медленно стал поворачиваться. Следовало отдать должное самообладанию Прохора. Он взял себя в руки гораздо быстрее, чем представлялось поначалу. Когда они оказались лицом к лицу, коридорный вновь стал услужливым, расторопным лакеем, без малейших следов только что пережитого ужаса. Разве что улыбка стала чуточку натянутой. «Что вы такое говорите, ваше степенство?» «Померещилось!» «Говорю тебе, я его отчетливо рассмотрел», — сказал Лямпе, уже не сводя с него пытливого взгляда. «Выглядел он в точности так, как я описал. Чиновник. Не старый, немногим меня старше, с темными волосами, рослый пистолетик, блестящий такой, на первое впечатление из иностранных». «Поблазнилось, ваше степенство, прилагая героические усилия, чтобы держать себя в руках», — ответил коридорный, — «чтобы в нашей до гостиницы с никоим образом невозможно. Было дело, стрелялся, антрепренер, и даже до смерти, но тому уж 10 лет минуло, да и произошла эта печальная неприятность вовсе даже не в нашей гостинице, а в театре». «Ну а кто здесь жил до меня?» «До вашего степенства?» — лихорадочно соображал Прохор. «А это особо духовного звания, отец протоиерей проездом из Томска в Иркутск, изволил переночевать и благополучно выехал. Ну а прежде отца протоиерея 10 дней изволили проживать господин горный инженер, только они не темноволосые, а наоборот, белы волосом, русы, то есть. Но я же видел отчетливо, померещилось, ваше степенство, — прижал Прохор ладони к груди. В жару мало ли что может померещиться. Вот был у нас случай с купцом первой гильдии, фролом, может, и в самом деле померещилось, — потер Лямпе лоб, словно размышляя вслух. Но ведь до чего четко и ясно, как на фотографической карточке. «Эх, ваше степенство!» — ухмыльнулся Прохор уже совершенно спокойно. «В Ниве вон писали, что в аравийских пустынях по причине жаркой погоды случаются видения аж целых городов или там караванов с погонщиками. Вошли вы с жары в полутемную прохладу, вот и произошел обман зрения. Вроде бы для такого имеется научное наименование, но я его по недостатку ученого образования и не выговорю, хотя читал где-то. Истинно с вам говорю, от жары померещилось». Он был сама убедительность, так что Лямпе на миг даже стало неловко. «Ну, пожалуй, что протянул он раздумчиво. Убедил ты меня, Антуан. Жара действительно...» Он вновь сел, вытянул ноги и улыбнулся крайне легкомысленно. «Ну и бог с ним, с видением. Давай-ка мы лучше поговорим о вещах насквозь земных, более того, тех, что приятнее привидений. Ты мне, помнится, говорил, что в случае такой надобности поможешь с приятным и безопасным времяпрепровождением». И, не оставляя никаких неясностей, провел пальцем в воздухе линию, напоминавшую женскую фигуру. Антуан Прохор облегченно вздохнул. «Ну, это другое дело, а то привидение какое-то выдумали». «С полным нашим усердием. Конечно, лучше бы подождать до вечерней поры». «Голубчик», — сказал Лямпе капризно, — «барин развлекаться желают, понятно тебе, Вибрион, а сие означает незамедлительно, если барин желают». Он сунул 2 пальца в жилетный карман и тут же вынул, поигрывая зажатой меж ними сложной трешницей. «Можешь ты мне предоставить самые, что ни на есть, кратчайшие сроки, самые, что ни на есть, зефирическое создание?» «Простите, ваше степенство, По необразованности не могу проникнуться, что это за зефивическое, за такое, — деловым тоном сказал коридорный. Однако ж в кратчайшие, как вы изволите желать, сроки доставим в лучшем виде».